За иконоспасский монастырь. За иконоспасский монастырь основан царем Борисом Годуновым в 1600 году и назывался сначала Старый Спас на Песках. Название же за иконоспасского он получил потому, что находится за иконным рядом, который до 1682 года существовал на Никольской улице, или, как говорилось тогда, на Никольском крестце, на том самом месте, где теперь за иконоспасские книжные лавки. По плану Москвы 1610 года и по описи Китай-города в Москве 1629 года, а также и по свидетельству писцовых или строительных книг 1626 года, Спасский монастырь за иконным рядом имел в описываемое время две церкви: одну каменную на настоящем месте, а другую деревянную, которая выдавалась на Никольскую улицу и которую предположено было тогда сдвинуть с улицы на монастырь. С 1629 по 1661 год о монастыре ничего не известно, кроме имен пяти игуменов, управлявших обителью. Но в 1661 году, июня в 14-й день, уже архимандрит монастыря Дионисий с братьею били челом великому государю о убогих дому о пустом, что за Сретенским вороты, чтобы отдать им на пропитание вместо взятой у них земли, что взято у них после пожару к земскому приказу. И на той их челобитной подписано «Велено тем убогим домом владеть им». В это же время, по обещанию боярина князя Федора Федоровича Волконского и по указу царя Алексея Михайловича, основана была соборная церковь двухэтажная, в нижнем – Всемилостивого Спаса, а в верхнем – во имя Богородицы всех скорбящих радость. Эта церковь окончена построением в 1661 году, ноября месяца, в 20-й день. Примечание. История иерархии епископа Амвросия. Конец примечания. О каких-либо других строениях в монастыре, современных вышеупомянутому году, летопись умалчивает. Как умалчивает и о том, когда именно случился тот пожар, о котором упоминает в своей челобитной архимандрит Дионисий. Очевидно, что этот пожар произошел незадолго перед 1661 годом, и что в монастыре все устраивалось не вдруг, а постепенно. В описываемое время, до половины 18-го столетия, заиконно-спасский монастырь занимал большее пространство земли, чем теперь. С одной стороны, он граничил с Николаевским греческим монастырем, с другой стороны, ограничивался каменную стеною Китай-города, прежде с этой стороны называвшейся Неглинную, с Воскресенскими воротами, с третьей стороны монастырь доходил до конца Никольской улицы, имея в своем владении часть местности, которая занята теперь домом присутственных мест. Наконец, с четвертой стороны монастырь граничил с Никольской улицей, на которой, со стороны монастыря, тянулся каменный ряд, называвшийся Иконным. Известный в летописях Москвы пожар, бывший в 1737 году в Троицын день, истребил верхний храм собора. Но этот храм через 5 лет был возобновлен и освящен 15 июля 1742 года в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, о чем и свидетельствует надпись, находящаяся над северными дверями храма. Другая подобная же надпись, находящаяся над южными дверями, свидетельствует о новом возобновлении храма в 1851 году, 15 июля. Храм этот богато украшен живописью из событий ветхозаветной и новозаветной истории и архитектурными украшениями. Свет в храм обильно проникает из стеклянной галереи. Стенная живопись сделана по голубому фону. Позади левого клироса, у стены, возвышается церковная кафедра в форме столпа, с которой, как увидим ниже, говорились, так сказать, нарочитые проповеди. Клиросы, кафедра и иконостас богато вызолочены. Двери в левой стене алтаря ведут в монастырскую ризницу и библиотеку, которые ничем не замечательны. Вход в Нижний соборный храм в честь Всемилостивого Спаса идет со стороны монастырского двора. Первое впечатление при входе в храм – это его необыкновенная мрачность, отсутствие полного дневного света, зависящее от того, что этот низкий храм почти с трех сторон окружается высокими двухэтажными и трехэтажными монастырскими строениями. Весь этот храм поддерживается четырьмя каменными столбами. В этом храме обращают на себя внимание надписи на внутренней и внешней стороне, почти целиком сохранившиеся до нашего времени. Надписи эти сделаны на разных языках и относятся к разным лицам и событиям этой обители. Тут встречаются имена Симеона Полоцкого, Палладия Роговского, Иоанникия Лихуда и других. Между прочим, сохранился камень с надписью о построении этого храма при царе Алексея Михайловича. Надпись не совсем разборчива и покрыта вековым слоем пыли и извести. Она находится за правым клиросом на стене, почти у самого пола. За иконоспасский монастырь, не имея особенных достопамятностей, замечателен, однако, ж тем, что в нем существовала 130 лет славяно-греко-латинская академия, давшая многих замечательных лиц, приобретших в науке и государственной деятельности, известность. История возникновения этой академии следующая. Иерусалимский иеромонах Тимофей, один из первых строителей Заиконоспасского монастыря, представил царю Феодору Алексеевичу о необходимости учебного заведения в Москве. Царь, услыша сие, умилился и, взяв совет от патриарха Иоакима, дозволил Тимофею насадить и умножить учение. По другим известиям, более достоверным, дело было совсем иначе. В числе первых строителей монастыря с незначительными промежутками были Арсений Грек, архимандрит Дионисий и Симеон Полоцкий. Адам Олеарий, бывший в Москве в 1634 году, свидетельствует, что при патриархе Филарете учреждена была в Москве греко-латинская школа. «Несколько лет тому назад, — пишет он, — в Москве с согласия патриарха учреждена общенародная школа, в которой под надзором грека Арсения учат по-гречески и по-латыни». И когда позднее, именно в 1655 году, этот известный учитель и исправитель церковно-богослужебных книг поселился в Заиконоспасском монастыре и был его начальником, то неудивительно, что Заиконоспасский монастырь издавна с самого начала возобновления носил уже название «учительного». После Арсения Грека управлял монастырем архимандрит Дионисий, а за ним следовал известный учитель, воспитанник южнорусских и польских школ Симеон Полоцкий. По приезде из Малороссии в Москву в 1664 году Симеон благосклонно принят был государем-царем Алексеем Михайловичем. Для жительства указан был Симеону Заиконоспасский монастырь, где он должен был начать немедленно обучение молодых людей по латыням, по алвару. И вот, согласно воле государя, на месте жительства Симеона в Заиконоспасском монастыре начато было обучение грамматике и латыням молодых подьячих приказа тайных дел. Помещение для учителя и учеников выстроено было на средства государя, причем повелено было и жить тут подьячему Семену Медведеву. В царствование государя-царя Федора Алексеевича, воспитанника и ученика Семена Полоцкого, положение последнего в монастыре улучшилось, а вместе с тем улучшилось и положение монастыря. В это-то время Семен Полоцкий и составил грамоту или так называемую привилегию об основании в Московском Заиконоспасском монастыре славяно-греко-латинской академии. Привилегия эта, проще устав, составлена была в виде манифеста от лица государя Федора Алексеевича и состояла из 18 пунктов. В 1680 году Симеон Полоцкий скончался, а через два года скончался и царь Федор Алексеевич. За смертью его проект об основании Славяно-Греко-Латинской академии не был приведен в исполнение. Надо заметить, что одновременно со школой Симеона Полоцкого существовало и так называемое типографское училище, где под начальством иеромонаха Тимофея и учителя грека Михаила Левендатова преподавались начатки греческого учения. Вот почему иеромонаху Тимофею и приписывает ученик его Федор Поликарпов первую мысль об основании академии. В сущности, имелось в виду соединить обе школы, школу Полоцкого и школу иеромонаха Тимофея, в одно учебное заведение, в академию. Так как Симеон Полоцкий умер, то обучение покуда сосредоточилось в руках одного иеромонаха Тимофея. На первое время в пробную академию было принято 30 человек. В помощь Тимофею были даны еще два учителя, из греков же. Для чтения письма языка греческого мира Мануил, и на тот же предмет и для свободных наук греческий иеромонах Иоаким. Царь и патриарх ежедневно посещали не только училище, но и заведенную при нем типографию. Вскоре потребованы были царем от вселенских патриархов и другие учителя. Но их уже царь не дождался. Они прибыли после его кончины. Это были братья Лихуды, иеромонахи Иоанникий и Сафроний. Примечание. Прибыли в Москву в марте 1685 года. Конец примечания. Первыми учениками типографскому искусству поступило 5 человек. Алексей Кириллов, Николай Семенов, Федор Поликарпов, Федор Агеев, Иосиф Афанасьев и монах Чудовского монастыря Иов. В то же время указано синклитским и боярским детям учиться в той же новозаведенной школе. Из наук на двух языках, греческом и славянском, преподавались риторика, диалектика, логика и физика. Грамматика же и пиитика только на греческом. Переводчиками необходимых книг были ученики, и ученое дело шло весьма хорошо. Но вскоре училище едва не было закрыто. Сильвестр Семен Медведев, бывший ученик Полоцкого, попал в дело Шакловитова, и это повлияло на существование школы, так как Медведев был преемником Полоцкого по монастырю. Начались наговоры, клеветы. Шакловитый и Медведев были казнены, а учителей патриарх Адриан разослал по монастырям. Примечание. Медведев казнен 11 февраля 1691 года. Конец примечания. Место их заняли ученики их, Николай Семенов и Федор Поликарпов. Но они учили только на одном эллино-греческом языке. Существование Академии, собственно, начинается с 1686 года, когда для этого было отстроено здание в Заиконоспасском монастыре, освящено, и туда перешли лихуды из Богоявленского монастыря, и было переведено еще одно училище, Андреевское, основанное боярином Федором Михайловичем Ртищевым еще при царе Алексея Михайловича и находившееся на берегу Москвы-реки в так называемой Преображенской пустыни. В истории Академии различают три периода. Первый от лихудов до Палладия Роговского, 1685-1700 годы. Примечание. Палладий Роговский, первый русский доктор. Конец примечания. В это время преобладает образование греческое, и Академия называется эллино-греческою. Второй от Палладия Роговского до времен митрополита Платона, 1700-1775 годы. Характер образования в эту эпоху чисто латинский, и Академию называют латинскую или славяно-латинскую. Третий период от времен Платона до преобразования Академии и перемещения ее в Троицкую лавру 1775-1814 годы. В это время называется она Академия славяно-греко-латинская. С последнего года сюда переводится из монастыря святого Николая на Перерве Московская семинария, а там остается низшее духовное училище. Академия управлялась ректором и префектом, или инспектором. По уставу Академии последние должны быть такими, которых учение и труды уже известны, а префект должен быть не вельми свирепый и не меланхолик, и оба должны быть тщательны в своем деле. Начальникам Академии давались многие ученые поручения. Так, ректору в 1722 году были даны взятые в лавках на Спасском мосту писанные подозрительные тетради и так называемые волшебные тетради. Пойманных с такими тетрадями наказывали плетьми и потом отсылали к ректору на увещание. Полиция, находя волшебные записи, гадательные книги у простодушных людей, зараженных суеверием и обольщавших колдовством, отсылала их к ректору Академии. Так, в 1726 году найдены были такого рода письма у одного иеродиакона Прилуцкого монастыря, Аверкия, который для вразумления был представлен ректору Гедеону. Любопытный также случай рассказывается в бумагах этого года. К ректору Гедеону из полицмейстерской канцелярии был прислан дворовый человек князя Долгорукова Василий Данилов, который, вступив в сношение с дьяволом, украл по его наущению золотую ризу с икону Богоматери и попался в руки правосудия, от которых, невзирая на просьбы, не был избавлен дьяволом. Ректор должен был выслушать историю его видений и по двухдневном увещании возвратить его в полицию. Присылали также к ректорам для увещания и раскольников. К лицам, требовавшим увещания, относили и таких, которые впадали в задумчивость и в душевное расстройство. В этих случаях предписывалось психическое врачевание больного. В 1744 году к ректору Иорфирию был прислан студент Академии наук Яков Намиянов, впавший в так называемую меланхолию. В бумаге предписано, определяя его к кому из учителей, велеть разговаривать и увещевать, и притом усматривать, не имеет ли он в законе Божии какого сумнения. Ученики в Академии были всякого звания. В 1736 году в нее поступило 158 детей дворянских, между которыми были князья Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфякины, Хованские, Голицыны, Долгорукие, Мещерские и другие. Среди этого общества находились подьяческие, канцелярские, дьяческие, солдатские и конюховы дети. А также во главе общества учеников почти во время каждого курса находились лица, имевшие уже иерархические степени, священники, диаконы и монашествующие. Часто студента богословия, не окончившего курса, определяли в одну из церквей священником, но он обязан был ходить в академию до окончания курса. Число учеников простиралось от 200 до 600. Годы учения иногда тянулись до 20 лет. И нередко случалось, что студенты богословия кончали 35 лет. Не имевших способности к учению, но отличавшихся добрым поведением, держали в академии, ожидая, не откроется ли у них со временем дарование. И если ожидания были тщетны, и ученик приходил в зрелые лета, его исключали. В 1736 году таких непонятливых и злонравных было исключено 100 человек. Двух новокрещенных калмыков держали в одном классе 9 лет и, наконец, исключили по неспособности к учению. Вообще же, начальство не любило карать учеников исключением и выгоняло только тогда, когда буде покажется детина непобедимой злобы, свирепый, до драки скорый, клеветник, не покорив и будя через годовое время ни увещаний, ни жестокими наказаний одолеть ему невозможно, хотя бы и остроумен был, выслать из академии, чтобы бешеному меча не дать. Экзамены в академии были торжественные и продолжались 3 дня в собрании многочисленных посетителей. Диспуты открывались пением учеников, иногда с присоединением оркестра. Диспуты риторические и пиетические состояли в разговорах нескольких учеников о каком-нибудь предмете из области природы, науки или искусства, в чтении стихотворений, в произнесении речей и так далее. К торжественным действиям, в которых принимали участие ученики, принадлежали встречи царственных особ. Так, после Полтавской победы, учениками на Никольской улице около академии были говорены разные орации. У академии были устроены триумфальные ворота, украшенные эмблематическими картинами с латинскими и греческими надписями. Когда процессия приблизилась, ученики в белых одеждах с венками на головах и ветвями в руках вышли навстречу государя, полагали пред ним венки и ветви и пели канты. Из академии вышло много замечательных лиц прошлого столетия. Здесь получил образование известный сатирик князь Антиох Кантемир. В этой же академии был первый по успехам Михаил Васильевич Ломоносов. Примечание. Ломоносов поступил в академию в 1728 году. Конец примечания. Здесь же получил свое образование купеческий сын Михаил Ширяев, сделавшийся впоследствии любимцем Петра Великого. Ширяев писал стихотворения и жил у Петра при дворе. И государь, любя его за острый ум, называл князем и великим оратором. В этом же заведении воспитывался известный своими лирическими произведениями Василий Петров, любимец Потемкина и библиотекарь императрицы Екатерины II. Также значится учеником Академии Леонтий Магнитский, сочинитель первой арифметики, напечатанной в 1703 году. Первый профессор философии Московского университета Николай Поповский тоже был один из учеников Академии. Поповский считается также первым издателем Московских ведомостей. Известный своим описанием Камчатки Крашенинников тоже получил свое образование в этой академии. Первый переводчик Гомеровой «Илиады», не менее популярный пиита своего времени Ермил Иванович Костров, тоже обучался сперва в этой академии и затем уже окончил курс в университете со степенью бакалавра. Из числа учеников академии можно назвать еще Рубана, издававшего 3 журнала, написавшего историю Малороссии, описание городов Петербурга и Москвы, затем нескольких любопытных календарей и переводившего много книг с греческого и латинского языка. Назовем еще Бантыш-Каменского, Антона Барсова, соредактора первого редактора Московских ведомостей, знаменитого архитектора Баженова, украсившего Москву и Петербург многими капитальными зданиями. Наконец, здесь же учился Ефим Болховитинов, сын воронежского священника, впоследствии знаменитый митрополит Киевский Евгений, оставивший по себе славу ученейшего мужа и добродетельного архипастыря. Надо заметить, что в аудитории Академии стекались слушатели всех сословий. Из посетителей были и такие, которые приводили к кафедре своих детей, повторяя им, чтобы они слушали и помнили академических проповедников. С 1775 года Академия, имевшая ранее непосредственное сношение с высшим духовным правительством, была подчинена митрополиту Платону, который начал создавать новую постановку учебного дела. Он давал инструкции ректору, префекту, наставникам и ученикам. При нем число учеников возросло до 1500. возросли средства к содержанию академии. Но академические здания клонились к разрушению, и потому возникло дело о перемещении академии в другое место, что и было исполнено в 1814 году. Академию, как уже сказано, перевели в Троицкую лавру. После перемещения академии в ее зданиях некоторое время находилась Московская духовная семинария, а затем помещено Московское духовное за иконоспасское училище, которое существует и до сих пор. В настоящее время за иконоспасский монастырь числится ставропигиальным монастырем второго класса. Братьи в монастыре по штату положено, кроме настоятеля, казначей, 6 иеромонахов, 4 иеродиакона и 5 монахов. За иконоспасскому монастырю, между прочим, принадлежит часовня и церковь Владимирской Богородицы у Владимирских ворот, при въезде на Никольскую улицу, доходами с которых пользуется монастырь.